Глава 21. Сакс не стал рассказывать ни Менхаусу, ни Маковски, куда они с Куком ходили. Сказал лишь, что им нужно было обсудить одно личное дело. Но Менхаус видел, каким напряженным вернулся Сакс, словно из него что-то лезло наружу, но не могло найти выход. Сакс, сжимая нож, еще долго сидел в мерцающем оранжевом свете свечи. В его взгляде сквозила угроза. Он то и дело поднимал голову, словно прислушиваясь к тому, чего не хотел слышать. «Крысы!» — наконец выдавил он. «Корабль кишит крысами». «Крысы?» — спросил Менхаус. Сакс кивнул. Менхаус начал подозревать, что крысами Сакс называет все, чему не может или не хочет подобрать подходящее название. Универсальная метафора для всего необъяснимого на борту циклопа. «Менхаус, я когда-нибудь рассказывал тебе про крыс во Вьетнаме?» «Господи, вот там были крысы. Миллионы крыс. Ублюдки с размером с кошку, иногда крупнее. Они любили наш мусор. Приходили по ночам в лагерь». Сакс помрачнел, словно перед его мысленным взором пронеслись крысиные стаи, и он мог почувствовать их запах, услышать их визг. «Вы их травили?» Сакс пропустил вопрос мимо ушей. «Я служил в строительном батальоне. Мы строили взлетно-посадочные полосы, доки и дороги. Возводили лагеря в забытых Богом местах», — он покачал головой. «По званию я старшина-артиллерист. Когда у речных крыс, речных патрульных, случались несчастные случаи или не хватало людей, они выдергивали парней из других подразделений. Да, они сняли мою задницу с бульдозера и посадили на корму речного патрульного катера за пушку 50-го калибра. Пришлось месяц стянуть лямку, пока не прибыла замена. Вот это был кобздец! Мы колесили по вонючим бурым водам, разнося в хлам маленькие деревушки. Мы стреляли в них, они стреляли в нас. Мы следили за всеми сампанами в каналах. Большинство принадлежало узкоглазым рыбакам, но время от времени мы натыкались на вьетконговцев». Менхаус не хотел слушать военные байки. Он следил за тенями и думал о той черной жидкой живой материи, которая чуть не поглотила Маковски. Гадал, вернется ли она сегодня, и действительно ли он увидел в ней женское лицо. «И при чем тут крысы?» — спросил он. Сакс рассказал. Однажды с шефом связывается пилот А-6. Какая-то баржа плывет по реке, выглядит брошенной. Нужно ее проверить по-быстрому, как всегда. Руководство говорит, что эта развалина представляет опасность для судоходства. Шеф зол как черт. Опасность для судоходства? Здесь, в этих гребаных болотах? Ядрен батон! Нам отдают приказ взглянуть на баржу. Если она окажется брошенной, то туда пошлют саперов или морских котиков, чтобы ее затопить. «Вы поднимались на борт?» «Конечно, черт возьми!» «И что нашли?» Сакс стиснул зубы, а потом продолжил. Она походила на эту лохань, грязная, ржавая, кишела пауками, набрав воды сквозь пробоины. Повсюду была слизь и смердящая гниль, и тысячи мух. Мы нашли тайник с оружием и изъяли его. А потом обнаружили тела. Около 20 вьетконговских саперов использовали эту баржу в качестве перевалочного пункта. У них было оружие и боеприпасы, взрывчатка и детонаторы. Со всеми прибамбасами. Все, что нужно, чтобы доставить массу неприятностей. Тела пролежали там больше месяца, почерневшие, разложившиеся, изъеденные червями. Одни оболочки, как мумии. Выглядели они обглоданными, на костях виднелись следы зубов. А потом появились крысы. Сотни крыс. Глаза горели красным в свете фонарей. Блестящие, голодные глаза. Крысы прятались в темных углах и среди обломков. Но когда увидели нас, голод выгнал их из укрытий. Тощие и голодные — это они обглодали тела до костей. Крысы хотели мяса и собирались до него добраться. Сакс рассказал, что крысы бросились на них из темноты, визжа и щелкая зубами. Моряки открыли огонь, большую часть убили, но десятки крыс все равно прорвались. Грызуны кусали и царапали до крови. Что вы сделали? — Покинули баржу. Но знаешь что? Минхаус покачал головой, Сакс ухмыльнулся. — Гребаные твари так оголодали, что прыгали в воду и плыли за нами. Нас преследовали сотни этих тварей. Шеф вылил в воду дизельное топливо и поджег. Устроил гребаное барбекю. Ну и запах был. Господи Иисусе, никогда не забуду этот запах. Потом летчики на А6 угостили баржу напалмом, так что от нее остался лишь черный дымящийся остов, и завершили дело парочкой ракет, отправив посудину на дно. — Черт! — воскликнул Минхаус. — Надо же! Знаешь что? Вот почему я ненавижу эту гребаную развалину. Здесь пахнет так же, как на той барже. Крысами, костями и смертью.